Глава 98. Джек снова прикрыл глаза, придумывая, что скажет Тедди, когда тот вернется. Следует сохранять серьезное выражение лица и постараться обстоятельно выяснить, что же там сделали эти несносные механики. Тедди разозлится тогда еще сильнее. Представляя эту картину, Джек заулыбался. Тут заскрипел гравий. Джек открыл глаза и увидел лейтенанта Карно. «Доброе утро, сэр! Вас можно поздравить с восстановлением численного состава?» «О да, Джек!» – кивнул Карно и тяжело опустился на скамейку, отчего она жалобно скрипнула. «Вы как будто не рады, сэр, что они выздоровели». «Да, почти все выздоровели, и фельдшер сказал, что воспалительных процессов ни у кого нет. Через неделю снимут повязки». «Но что-то вас тревожит, сэр, это заметно». «Конечно, заметно. Ведь они удрали из госпиталя не просто так, а потому что там им угрожала опасность». «В госпитале?» – не понял Джек. «Именно. Мои ребята засекли пару нараздулов, которые работали санитарами». «Как же они работают с такими-то мордами?» «Нормально работают. У них научились делать отличную пластику, когда черты лица подгоняют под стандарт человеческой внешности. Также с пальцами, когтями и даже цвет кожи могут изменять. И все без хирургии и химии». «А откуда вам это известно, сэр?» «Про что?» «Про изменения, про пластику. Вы же на Арлизоне с ними сталкивались лицом к лицу. Там-то они пластику не делали». «Акинаки не делали. Для них это позор. Но агенты САПО шли на это, чтобы забрасывать к нам своих агентов». «Акинаки – это кто?» «Нараздулы воины. Точнее, воины-фундаменталисты. У них есть что-то вроде воинского рыцарского ордена или секты. И главное ремесло для них – война». «Понятно. Значит, вы думаете, что санитары – агенты этого СНАПО?» «САПО. Да, это они и есть». «Но как же ваши люди их опознали, сэр, если они так хорошо замаскированы?» – понижая голос, спросил Джек. «Друг мой!» – Карно грустно улыбнулся. «Долгое время для моих людей это было вопросом жизни и смерти. По глазам определить, на каком этапе находится носорог и что от него следует ожидать». «На этапе, сэр?» «Ну, в зависимости от того, в какой фазе находятся планетные спутники Арлизона. Местные носороги имели разную силу, агрессивность и способность к регенерации». «А как же все это выглядело?» «У Арлизона 4 спутника. Они по-разному приближаются и отдаляются от планеты. Самым худшим для нас был период примерно в 2 недели, когда Истором отходил на перигей, а Лита, Паскон и Угарта ложились в апогей. Вот тогда мы закрывались на базах и не ногой наружу, потому что акинаки, как сорвавшиеся с цепи бешеные псы, рыскали в округе и выли, вызывая нас на битву. А какая битва, если его в таком состоянии даже пули не берет?» «Любого калибра?» «Любого, если его пополам не разорвет. Он может драться даже со сквозной дырой в туловище». «Но у вас же обрезы». «Нет, в период большого апогея мы даже не высовывались. Никакие пушки не спасали. Лучше переждать. А вот потом, да, выходили на патрулирование. И тут было важно на расстоянии определить настроение и возможности носорогов». «Они у них разные, что ли, возможности эти?» «Разные. Это зависит от времени рождения. В какой перигей или апогей носорог родится, тот и будет для него наилучшим. За исключением, конечно, большого апогея». «А что давало это определение состояния? У вас же вроде схема-то понятная. Стреляй из обреза, добивай ножом». «Это ты верно заметил. Только не всегда была возможность стрелять. Времени не хватало. Когда носорог близко, тут только нож спасает. Или прыгай в сторону, если ты не один, и тебя прикроют огнем. К тому же задачи ставились разные. Часто требовалось взять пленного. Пленного? Ну, в смысле языка? Нет, языка брать было бессмысленно. Акинаки никогда ничего не говорили, даже под пытками. Они умели регулировать свой болевой порог, и разговорить их было невозможно. Зачем же пленные? Думаю, для каких-то исследований или опытов. «Какие в Тардиуне опыты, да еще над чужаками?» – улыбнулся Джек. «Нам не всегда запчасти вовремя доставляли из-за постоянной экономии, а тут исследования». «Но на Орлизоне таких вопросов не задавали. А уже здесь я узнал, что наша принадлежность к Тардиуну была всего лишь прикрытием. На самом деле мы работали на Министерство обороны». «Круто! И это наверняка секретная информация». «Видимо, да», – пожал плечами Карно. «Но ты ведь не из болтливых». «Не из болтливых», – ответил Джек, вспоминая, что не в первый раз слышит эту фразу. «Вот поэтому-то с тобой все откровенничают». «А все это кто?» – насторожился Джек. «Капитан Лефлер, старшина Крафт». «А почему вы думаете, сэр, что они со мной откровенничают?» «Я видел, как они с тобой разговаривали. Замечал, как они себя при этом вели». «По лицу, что ли?» «По выражению лица, по положению силуэта. Сутулен, развернут, скован человек или, напротив, жестикулирует?» «Как жестикулирует? Уверенно или нервно?» А еще может жестикулировать подавленно, как бы одергивая себя. Прячет руки в карманы или подмышки. «Ничего себе!» – поразился Джек. «О да, это целая наука!» – усмехнулся Карно. Видно было, что беседа с Джеком развлекала его, и он стал выглядеть повеселее. «А откуда вы все это знаете, сэр?» «Хочешь сказать, откуда мне известны такие тонкости, если разведчики всего лишь гора натренированных мышц?» «Ну нет, сэр», – покачал головой Джек, однако понял, что Карно его прочитал. «Это хорошо, что мы выглядим такими простыми. На это попадались и наши враги. Вот и мои молодцы вычислили двух скрытых носорогов, хотя их там может оказаться значительно больше». «Зачем же было сбегать? Ведь они могли вычислить и остальных». «Могли, но носороги тоже не лыком шиты. Тем более, что из Сапо. Они моих ребят тоже заметили, потому что у них прямо в документах проставлено «Орлизон, округ Онтария, база Лерой». Представляешь? Носороги наверняка начали на них охоту». «Они что же, мстят тем, кто служил на Орлизоне?» «Только людям-волкам». «А люди-волки – это значит разведподразделение?» «Да». «А почему у них к вам особый счет? Ведь там была честная война». «Дело в том, что акинаки у нараздулов и фризанталов на особом положении. Они вроде народных героев. И, по мнению туземцев, наши бойцы поступают бесчестно, охотясь на акинаков, когда те находятся не в полной силе». «Ага, не в период большого апогея». «Вот именно. На самом деле, многие из туземцев недолюбливают акинаков. Но когда дело касается войны с муглами, туземцы принимают сторону акинаков, а нараздулы считают за честь найти и убить человека-волка». «Я так понимаю, сэр, что такое уже случалось». «Случалось и случается. К сожалению, это произошло с несколькими из тех, кого я знал лично». «И что, нигде нет защиты от этих сапо?» «Обычно после демобилизации наши люди отсиживаются в специальном лагере, где их учат жить в обычном мире. Иначе наш человек сразу бросается в глаза. А если это глаза врага, то ему конец». «Пробыв в лагере полгода и пройдя специальный тренинг, солдат получает возможность уехать подальше с новыми документами, новой легендой и начать жизнь гражданского человека. Как все сложно. Да уж, непросто. Потому я и не обрадовался, когда наши вернулись из госпиталя с такой новостью. Значит, в наших условиях на раздул не особенно силен, правильно? Да уж, в половину слабее, чем на Орлизоне. На Орлизоне на раздул может пробить тело врага голой рукой. Запросто. А если враг в бронежилете? Тоже возможно. А с чего у тебя такие вопросы? Вы ведь тоже не болтливы, сэр. Карна улыбнулся, и Джек улыбнулся тоже. Ты имеешь в виду Крафта? Не то, чтоб я его в чем-то подозревал. Напротив, мне такие даже нравятся. Ни одного лишнего слова. Все по делу. И знает он много. Но как он, находясь на обычной нашей планете, без помощи каких-нибудь лун в апогее, может врезать рукой, как танковым снарядом? «А ты сам-то у него спрашивал?» «Спрашивал», – кивнул Джек и вздохнул. От самого факта он не отказался, но объяснять ничего не стал. Сказал, что учиться этому долго, а для меня бессмысленно. У меня другие таланты. Ну, как-то так. На тропе из техпарка показался лейтенант Хирш. Он сильно торопился, шагал широко, и было видно, что настроен решительно. «Ну, что там, Тед?» – спросил его Джек. «Да совсем с ума посходили. Я им ору прекратить, а они мне, нам две петли осталось». «Так правда, что ли, варят?» – поразился Джек. «Да, вот иду к Лефлеру разбираться. А ты полюбопытствуй, они тебе вместо пушки крюк ставят, корпус подрезать собираются». «Ах ты!» – воскликнул Джек и, забыв попрощаться с Карно, понесся к техпарку, что было духу. Картина одна страшнее другой всплывали в его воображении. «А если уже поздно? А если уже ничего не поправить?» Ворвавшись в ангар, Джек не сразу понял, что происходит. Похоже, он опоздал. Но нет, все машины стояли у задней стенки чистые, покрашенные и спокойные. «Во, еще один прилетел!» – заметил один из механиков, выходя к Джеку. «Что там у вас случилось? Что зачистили?» «Да это, как там его?» Джек перевел дух и одернул куртку. «Просто мимо проходил. Дай, думаю, загляну». «А ты вот что, скажи-ка мне». Механик развернул смятый журнал и, достав из-за уха карандаш, прочитал. «Ленточный червь-гигант. На некоторых планетах используется как промысловое животное. 6 букв. Хирш на этом сломался. А до этого мы с ним пол кроссворда разгадали. Ну что, знаешь?» «Сапига называется». «Правда, что ли?» «Правда», – сказал Джек и вышел из ангара, сразу увидев возвращавшегося к техпарку Хирша, который радостно улыбался. «Ну что, капрал, удалось вам посмеяться над удураченным командиром?» – издалека крикнул он. «Так нечестно, Тедди. Это Петр начал, а ты меня подставил». «Я тебя не подставил. Я упредил твои действия по военной науке», – разъяснил Хирш, подходя ближе. «Ладно, пойдем чайку дернем. Заодно найдем Шойбле, и я врежу ему по спине тростью». «У тебя нет трости». «Ничего, я что-нибудь придумаю».